Глава 7. Поездка в монастырь. Я несколько раз просыпался ночью, боясь проспать утро, и в 6 часу уже был на ногах. В окнах едва брезжилось. Я надел свое платье и сапоги, которые скомканные и нечищенные лежали у постели, потому что Николай еще не успел убрать, и, не молясь Богу, не умываясь, вышел в первый раз в жизни один на улицу. На противоположной стороне из-за зеленой крыши большого дома краснелась туманная студенная заря. Довольно сильный утренний весенний мороз сковал грязь и ручьи, колол под ногами и щипал мне лицо и руки. В нашем переулке не было еще ни одного извозчика, на которых я рассчитывал, чтобы скорее съездить и вернуться. Только тянулись какие-то возы по Арбату, и 2 рабочие каменщика, разговаривая, прошли по тротуару. Пройдя 1000 шагов, стали попадаться люди и женщины, шедшие с корзинками на рынок, бочки, едущие за водой. На перекресток вышел пирожник, открылась 1 калашная, и у арбатских ворот попался извозчик, старичок, спавший, покачиваясь на своих калиберных, облезлых, голубоватеньких и заплатанных дрожках. Он с просонков, должно быть, запросил с меня всего 2 гривенные до монастыря и назад, но потом вдруг опомнился и, только что я хотел садиться, захлестал свою лошаденку концами вожжей и совсем было уехал от меня. «Кормить лошадей надо, нельзя, барин», — бормотал он. На силу я уговорил его остановиться, предложив ему 2 двугривенных. Он остановил лошадь, внимательно осмотрел меня и сказал: «Садись, барин». Признаюсь, я боялся несколько, что он завезет меня в глухой переулок и ограбит. Ухватив его за воротник изорванного армячишка, причем его сморщенная шея над сильно сгорбленной спиной как-то жалобно обнажилась, я влез верхом на волнообразное голубенькое колыхающееся сиденье, и мы затряслись вниз по воздвиженке. Дорогой я успел заметить, что спинка дрожек была обита кусочком зеленоватенькой материи, из которой был и армяк извозчика. Это обстоятельство почему-то успокоило меня, и я уже не боялся, что извозчик завезет меня в глухой переулок и ограбит. Солнце уже поднялось довольно высоко и ярко золотило куполы церквей, когда мы подъехали к монастырю. В тени еще держался мороз, но по всей дороге текли быстрые мутные ручьи, и лошадь шлепала по оттаявшей грязи. Войдя в монастырскую ограду, у первого лица, которое я увидал, я спросил, как бы мне найти духовника. «Вон его келья», — сказал мне проходивший монах, останавливаясь на минуту и указывая на маленький домик с крылечком. «Покорно вас благодарю», — сказал я. Но что обо мне могли думать монахи, которые друг за другом, выходя из церкви, все глядели на меня? Я был ни большой, ни ребенок. Лицо мое было не умыто, волосы не причесаны, платье в пуху, сапоги не чищены и еще в грязи. К какому разряду людей относили меня мысленно монахи, глядевшие на меня? А они смотрели на меня внимательно. Однако я все-таки шел по направлению, указанному мне молодым монахом. Старичок в черной одежде с густыми седыми бровями встретился мне на узенькой дорожке, ведущей кельем, и спросил, что мне надо. Была минута, что я хотел сказать «ничего», бежать назад к извозчику и ехать домой. Но, несмотря на надвинутые брови, лицо старика внушало доверие. Я сказал, что мне нужно видеть духовника, назвав его по имени. «Пойдемте, Барчук, я вас проведу», — сказал он, поворачиваясь назад и, по-видимому, сразу угадав мое положение. «Батюшка в утренний, он скоро пожалует». Он отворил дверь, и через чистенькие сени и переднюю по чистому полотняному половику провел меня в келью. «Вот тут и подождите», — сказал он мне с добродушным, успокоительным выражением и вышел. Комнатка, в которой я находился, была очень невелика и чрезвычайно опрятно убрана. Всю мебель составляли столик, покрытый клеенкой, стоявший между двумя маленькими створчатыми окнами, на которых стояли два горшка гераний, стоечка с образами и лампадка, висевшая перед ними, одно кресло и два стула. В углу висели стенные часы с разрисованным цветочками циферблатом и подтянутыми на цепочках медными гирями. На перегородке, соединявшейся с потолком деревянными, выкрашенными звездкой палочками, за которой верно стояла кровать, висела на гвоздиках две рясы. Окна выходили на какую-то белую стену, видневшуюся в двух аршинах от них. Между ими и стеной был маленький куст сирени. Никакой звук снаружи не доходил в комнату. Так что в этой тишине равномерное, приятное постукивание маятника казалось сильным звуком. Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы, как будто их никогда не было, и я весь погрузился в какую-то невыразимо приятную задумчивость. Эта нанковая пожелтевшая ряса с протертой подкладкой, эти истертые кожаные черные переплеты книг с медными застежками, эти мутно-зеленые цветы с тщательно политой землей и обмытыми листьями, а особенно этот однообразно прерывистый звук маятника говорили мне внятно про какую-то новую, доселе бывшую мне неизвестной жизнь, про жизнь уединения, молитвы, тихого, спокойного счастья. Проходят месяцы, проходят годы, — думал я, — он все один, он все спокоен, он все чувствует, что совесть его чиста перед Богом, и молитва услышана им. С полчаса я просидел на стуле, стараясь не двигаться и не дышать громко, чтобы не нарушать гармонию звуков, говоривших мне так много. А маятник все стучал так же. Направо громче, налево тише.